Пойдемте, дорогая, подышим без этого дыма. Я любовалась вами, Елена Захаровна, — говорила она уже на ходу, по-женски неуловимо вкладывая в свои слова, кроме их прямого значения, еще какой-то тайный смысл. Вы так похорошели с тех пор, как мы не виделись. Срок небольшой, а перемены... Что вы, Вера Дмитриевна, тоже чисто по-женски отвела похвалы Аленка, хотя знала и не могла не знать, что она действительно изменилась и не могла не измениться к лучшему, и в порыве откровенности потянулась душой к этой седой, спокойной женщине. «Я так боюсь, Вера Дмитриевна, так боюсь», — сказала она, и в то же время в ее голосе, в глазах, в улыбке отразилось другое. То, что она счастлива, и что она суеверно боится сглазить это свое состояние счастья, что она боится сейчас всего того, что может это счастье нарушить, а значит, боится всего-всего. Что вы? Что вы? Это ведь прекрасно, ребенок, с некоторой прямолинейностью сказала Вера Дмитриевна, вспоминая себя. Это одно я и помню как нечто необычно прекрасное, вот уже много-много лет. Все остальное забыла. Мужчинам никогда этого не почувствовать и не понять. В этом мы, женщины, много выше. Пройдемте еще подальше, здесь так шумно. И тем более дышать табачищем. Вы пили что-нибудь? Немного пила, сказала Аленка удивленно. Я давно уже не кормлю. Все равно это очень вредно. Вера Дмитриевна остановилась, удерживая Аленку. Вам ведь обязательно захочется второго ребенка со временем. Скажите, а вы скоро тронетесь за мужем? Спросила она с любопытством. Аленка, сжав губы, отрицательно покачала головой. Вы знаете, я заканчиваю ординатуру последний год. «Да-да-да, понимаю», — сказала Вера Дмитриевна. «Женщине так легко потерять все завоеванное». «Нет, здесь, вероятно, что-то другое». «Все равно ведь сорветесь, поедете, не удержитесь». «Сорвусь». Аленка доверительно и тепло поглядела собеседнице в глаза. «Конечно, сорвусь. Даже скоро, пожалуй. А сейчас, пока я выдерживаю с ним ожесточенные бои. Самое удивительное, что он умный человек и не может меня понять». «А может, не хочет?» — спросила Вера Дмитриевна с улыбкой. «Может, и не хочет. Вот, видите?» — улыбнулась Вера Дмитриевна, опять вспоминая себя. И повела Аленку дальше. Разбившись на группы, гости, в основном мужчины, оглядываясь, рассказывали друг другу анекдоты. В двух или трех местах вспыхнули деловые разговоры. Около пианино кружилось несколько пар. Кто-то пытался петь. Чубарев, Лутаков и Муравьев, прогуливаясь в отдалении ото всех, тихо, сосредоточенно разговаривали о планируемом на самое ближайшее время расширении мощностей завода. Причем Чубарев несколько раз неспокойно поглядывал в сторону Шилова, упорно остававшегося в одиночестве за столом. И тот, словно почувствовав, встал и подошел к их группе. «Бейте только сразу напрочь, Андрей Павлович!» — весело обратился к нему Чубарев. «Вижу, вынашиваете сюрприз». «Уже выносил». Шилов с комическим отчаянием на все решившегося человека махнул рукой. «А, не хотел вам торжества портить, Олег Максимович. Да что поделаешь?» «Ого!» — Чубарев засмеялся. «После такого вступления нужно ждать доброго взрыва». «Ничего не поделаешь», — опять повторил Шилов, часто моргая. «Не знаю, чьи тут головы полетят еще, но моя уж точно не удержится». «Ну-ну, не томите», — потребовал Чубарев. «Ша-28 в серию не пойдет, Олег Максимович. Нельзя, не пойдет. К черту. У меня возникли очень существенные, понимаете, важные изменения, — добавил он твердо, видя, как начало вытягиваться лицо Чубарева. Обрадовал. Вот это озарение. Одним махом, восьмерых побивахом.